Глава 34. Он плакал, пока затаскивал ее тело на стол для бальзамирования. Вот оно и случилось. Именно по этой причине расходится столько пар. Супруги обманывают друг друга, предают, вызывают полицию. Прежде чем он изменял их, не могло быть ни доверия, ни надежности, ни настоящей любви. У него было мало времени, он знал это, но ему нужно сделать это до ухода, иначе их связь долго не протянется. Соседи опять будут жаловаться на запах. Нет, если он действительно ее любит, ему придется рискнуть всем и сделать это. Он разрезал кожу, пальцы тряслись, руки работали быстро, лихорадочно, смешивая бальзамирующий состав. Нет времени для аккуратности, ему просто приходилось надеяться, что он сделал все верно. Скоро ли они его найдут? Как же он так оплошал? Почему не проверил, что у нее есть чертов второй телефон? Это любовь. Любовь лишила его осмотрительности. Он вставил трубку и начал закачивать жидкость внутрь. Через несколько секунд с досадой сообразил, что забыл сделать разрез для дренажа. Нашел еремную вену, торопливо надрезал и из нее ударил фонтан жидкости. Крови. «Черт, черт, черт! Эта проклятая женщина и ее телефонный звонок! Посмотрите, что она наделала!» Он взглянул на тело, сердце упало. Ее шея превратилась в месиво. Сделанный им разрез стал широким, запястья были искорежены. Она сильно повредила их, когда пыталась добраться до этого проклятого телефона. На ногах царапины и ссадины. Она была такой прекрасной и такой невинной. По крайней мере, так он думал раньше. «К дьяволу бальзамирование!» Он заберет ее как есть. Они проведут вместе несколько чудесных дней, а потом ей придется уйти. Он вытащил трубку из шеи, снова брызнула кровь, залив его пальцы и ее нежную кожу. Вся ее грудь превратилась в сплошной кошмар. Он принялся отчаянно одевать ее, натягивая рубашку через голову. Что это? Сирены? Черт бы их побрал! Он снял ее со стола. Нет времени натягивать штаны. Перекинул ее через плечо и пошел в гараж. Если б не гараж рядом, ему пришлось бы отказаться от нее. Невозможно выйти из дома с телом на плече. Тем более, когда на улицах полно полиции. Он замешкался. Положить ее назад или усадить на переднее сиденье? Копы скорее пропустят человека, который едет с женой на пассажирском сиденье. Но если они посмотрят как следует... Он открыл заднюю дверь и засунул ее внутрь, посмотрел на себя в боковое зеркало. Он был покрыт кровью. Вернулся в мастерскую, умыл лицо и руки. Спереди на синей рубашке большое пятно, но, возможно, в темноте оно будет не так заметно. Сирен стало больше. Пора уезжать. Сейчас. Он залез в кабину и открыл дверь гаража. Она поднималась медленно, и он сжимал челюсти. «Ну давай же, давай!» Наконец дверь открылась. Он выехал наружу, не включая фар. Закрыл дверь гаража. Начнем сначала. Убраться с улицы. Он быстро повернул направо, на Норт Риджуэй Авеню, и включил фары. Просто человек на дороге едет в своем фургончике за какой-то ерундой, и полиции незачем к нему присматриваться. Над собой он услышал вертолет. Улицу за его спиной залил яркий белый свет. Он приказал себе не давить на газ. Если станет торопиться, его тут же прихватят. Нужно оставаться спокойным. Сейчас он доедет до Чикаго-авеню, повернет налево и тихо поедет домой. У полиции нет никаких причин. Дорога впереди была перекрыта. Какой-то коп указывал машинам остановиться и внимательно разглядывал каждую. Он остановил фургон, лихорадочно оглядываясь, увидел переулок. Ничего другого не остается.